Надо думать, а не улыбаться. Надо книжки трудные читать. Надо проверять и ушибаться. Мнение не слишком почитать. Мелкие пожизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат.